Он вышел из-за вешалки и поклонился во все стороны. «Добрый вечер, господа! Привет, мой дамам!» Он подошел к столу с видом ловкого светского человека и неотразимого сердцееда. «Желаю здравствовать и веселиться!» Трое мужчин прервали беседу и с удивлением взглянули на Дембу, который в забрызганных грязью брюках и промокшей накидке, ронявшей на пол капли дождевой воды, стоял посреди комнаты. Он мешал. Они уже не чувствовали себя в своей компании. Обе дамы отвели глаза от меню и с любопытством рассматривали Дембу. «Здравствуйте», — сказал наконец Хорват. «Как вы сюда попали?» «Вышел немного пройтись в поисках развлечений», — сказал Демба беспечным тоном. «Хотелось побыть немного среди людей после трудового дня. Не позволите ли присесть? Или, может быть, я мешаю?» «Пожалуйста», — сказал очень холодно Георг Вайнер. И Демба, после того, как несколько мгновений нерешительно глядел по сторонам, уселся, наконец, робко и неуклюже за соседний стол. Доктор Фурман кашлянул, харкнул, а затем шумно повернулся вместе со своим стулом к Георгу Вайнеру. «Скажи мне, кто это такой?» — спросил он бесцеремонно. «Один из невозможных Сониных знакомых», — тихо ответил Вайнер. «Так он и выглядит», — сказал доктор Фурман и допил свою кружку пива. Демба слышал, как они перешептывались, и покраснел до ушей. Он знал совершенно точно, о чем шла речь в этот миг. Вайнер, конечно, рассказывал другому, что Демба бегает за Соней и что она его знать не хочет, и над этим оба теперь потешались. Нет, это предположение, будто он пришел сюда ради Сони, ему необходимо было опровергнуть. На это ложное утверждение нужно было немедленно и решительно возразить. «Ради Сони? Вот потеха! Об этом, право же, и речи быть не может! Случайность, уважаемый господин Вайнер, простая случайность, милый Хорват. Я, впрочем, рад, что встретился с вами здесь, милый Хорват.